тебя найти. Голос мой летит, свет ищи в пути. Холодно в ночи, только не молчи. Дай тебя найти, дай тебя спасти. Я пройду, семь миров пройду, семь миров пройду, семь миров пройду. Семь миров пройду.